Глава 114. «Обыщите их еще раз», — потребовал директор. В отчаянии он наблюдал за тем, как расплывчатые фигуры агентов обыскивают бездыханные тела в поисках листка бумаги с беспорядочным набором букв и цифр. «О мой бог!» — лицо Джаббы мертвенно побледнело. «Они ничего не найдут, мы погибли!» «Теряем фильтры протокола!» — раздался чей-то голос. «Открылся третий уровень защиты!» Люди в комнате засуетились. На экране агент с короткой стрижкой безнадежно развел руками. «Сэр, ключа здесь нет. Мы обыскали обоих. Осмотрели карманы, одежду, бумажники. Ничего похожего. У Халахота был компьютер-монокль, мы и его проверили. Похоже, он не передал ничего хотя бы отдаленно похожего на набор букв и цифр. Только список тех, кого ликвидировал». «Черт возьми!» — не сдержался Фонтейн, теряя самообладание. «Он должен там быть! Ищите!» Джабба окончательно убедился, директор рискнул и проиграл. Шеф службы обеспечения систем безопасности спустился с подиума, подобно грозовой туче, сползающей с горы, и окинул взглядом свою бригаду программистов, отдающих какие-то распоряжения. «Начинаем отключение резервного питания. Приготовиться. Приступайте!» «Мы не успеем!» — крикнула Соши. «На это уйдет полчаса. К тому времени все уже рухнет!» Джабба открыл рот, готовый что-то сказать, но тут его буквально парализовал душераздирающий крик. Все повернули головы к Сьюзен Флетчер, которая выпрямилась и поднялась со стула. Лицо ее побелело, глаза, не отрываясь, смотрели на застывший кадр, демонстрировавший неподвижное тело Дэвида Беккера, залитое кровью, брошенное на пол мини-автобуса. «Вы его убили!» — крикнула она. «Вы его убили!» Она бросилась к экрану, протянула к нему руки. «Дэвид!» Все пришли в смятение. Сьюзен шла вперед, повторяя это имя. Ее глаза неотрывно смотрели на экран. «Дэвид!» — воскликнула она, еле держась на ногах. «О, Дэвид, как они могли!» Фонтейн растерялся. «Вы знаете этого человека?» Сьюзен застыла в полутора метрах от экрана, ошеломленная увиденным, и все называла имя человека, которого любила.